На что еще запрещено деньги просить? Их точнее нельзя тратить, их нельзя закладывать на проценты в банке. Категорически. На вырос, на проценты. Они целевые, на работу, все. И третьей позиции, нельзя эти деньги раздаривать. Ну вот как один деятель, вы знаете, Жириновский ездит по стране, я не знаю, как у него совести хватает разбрасывать эти тысячные, там, сотки, но это унижение человеческого достоинства. В первую очередь он себя унижает, не людей, а себя. Он думает, что это благотворительность, да не благотворительность это, безобразие. Вот нельзя деньги разбрасывать, вот нельзя. На эти деньги, они все целевые, еще раз говорю, на их можно что-то купить. Ну, например, детский дом. Святое дело помочь детскому дому, купить одежду хорошую, купить там что-то такое, спортивное, я не знаю, еще. Заложив проект, пожалуйста, купи это все и подари. Нельзя деньги. Нельзя. Это запрещено. На что приветствуется? В первую очередь заработная плата, да? Привет, я уже говорил. Какова она должна быть для нашего с вами региона Челябинской области? Руководитель проекта, его заработная плата в месяц должна не превышать 350 евро. Потолок. Они там вам обозначат этот потолок. Они даже подскажут в рекомендациях и требованиях. Но, друзья мои, никогда не пишите в проекте 350. Всегда берите 85-87% от потолка. Понятно? Когда вы делаете весь потолок, все, эксперт говорит, это рвачи. В черную папку. А когда вы посчитали, а да, вот здесь вот что-то думает, вот тут думает, это правильно думает. С ними можно работать. Заработная плата бухгалтера 80% от оплаты руководителя проекта. 80%. Но заработная плата бухгалтера будет на 50%, не 100%, 50% у нее загруженность будет, или у него, неважно. Да, полставки у бухгалтера. Третий человек, который будет у вас на окладе и в штате, это переводчик. Переводчик. Он будет очень загружен, я уже сказал, и у него полный оклад. И тоже 80% от ставки руководителя. Кстати, хочу вам сказать, что вот мы много говорим о социальной справедливости, там разглагольствуем где-то чего-то. Хочу вам сказать, что любая организация любой формы собственности, Швеции, Норвегии, любой руководитель, не имеет права получать поощрение за свою работу более чем на 30% от средней заработной платы его трудящихся, который входит в его коллектив, любой формы собственности. Если 31% тобой занимается прокуратура, это и есть социальная справедливость, а не вольё. А у нас вольё, сплошь. Только в законе. Сегодня это. С ними когда-то разберутся. Разберутся, это время придет обязательно, поверьте. Не думайте, что все это делается бесследно. И теми домами, дворцами в Подмосковье, пятиэтажки, десятиэтажки, личные собственные, с ними тоже разберутся. Уже начинают разбираться. Вот этот микрорайон, который построили в Москве, и который Лужков решил сносить, молодец Лужков. И там начали выйти, а как это, микрорайон целый сносить. Да он на наркоденьги построен, друзья мои. На наркоденьги, его не только сносить надо, так пять нами должно остаться живого. Да, когда-то было смутные времена, 90-е. Молодец, Лужков, в этом смысле. Так, с зарплатой разобрались. Вы скажете, а как остальные, что, только три человека и все? Нет, остальных вы можете принимать по трудовым договорам. Вот мы с профессором Кривоноговым, мы не входим в штат вашей администрации. Администрация нас пригласила, заключила договор, соглашение соответствующее, да, вот, по которому нам с ним покрываются те деньги, которые мы с ним теряем на свою основную работу. Мы там сейчас не получаем, потому что мы не преподаем там, ничего не ведем. Неделю у нас пропало. 2 дня сюда, 2 дня отсюда и 3 дня, а он еще больше потеряет. Так это правильно. Эти копейки нам возмещает администрация. И оплачивает нам дорогу, оплачивает жилье нам, оплачивает питание. А как же иначе? Это обычные вещи. Это обычные вещи. И вы это имеете полное право в своем проекте это все делать. И все это освечивать. Все это освечивать. Тогда все будет нормально. Приглашать разных специалистов разных, из разных регионов, из разных территорий, из разных городов, которых вы хотели бы здесь видеть. И которых вы знаете, что они проверены, эти люди, это хорошие специалисты, грамотные, и могут действительно что-то рассказать. На что еще приветствуется? На любую технику, я имею в виду компьютерную технику, оборудование. Это, пожалуйста, сколько хотите. Сразу закупайте, сразу рекомендую микроиздательскую систему в обязательном порядке. Планируйте. Это настольная издательская система небольшая, но зато все, что вы приобретете по гранту, останется у вас навсегда. Грант закончится, и даже если его не пролонгируют, не продолжат, продолжения не будет, то вы, эта же техника у вас останется. Все, вы ей будете пользоваться. Я как-то с одними чудаками встретился еще в середине 90-х годов в Якутии. А мы там давно работаем по здоровому и трезвому образу жизни, когда сейчас можно кому, любому из нас не включиться работать. Там очень системный подход по всем направлениям. А тогда, 15 лет назад, я приезжаю, и там был комитет по здоровому образу жизни. Он так и назывался. Госкомитет по здоровому образу жизни. В Саха-Якутии. И они мне хвалятся. О, президент какой документ подписал. Документ о выделении грантов. Гранты хорошие. 5 миллионов рублей для опорных пунктов по здоровому, трезвому образу жизни. Не в каждом улусе. Улус – это в нашем понятии район. Есть какие пункты? Центры, контрольный центр. И вот они этим центром выделяют эти гранты. 5 миллионов – это хорошие деньги. Я не знаю, что меня продвинуло туда, чтобы досмотреть этот документ до конца. Ну, я не всегда это делаю. Я посмотрю, а потом изучаю это отдельно. А тут что-то я начал листать, смотрю, да. А последний пункт написано в последнем пункте. Все деньги через 5 лет вернутся в бюджет. Я говорю, ну приехали, друзья. Ничего себе. Я говорю, вы понимаете, что такое грант? А готовил этот комитет, этот документ. Я говорю, вы понимаете, вы же подставили президента. Вы... Николай Михайлович Ефимович был там, а сейчас он зампредседателя в Верхней Палате у Миронова. Я говорю, вы уже подставили президента, вы что делаете? Они, да вы что, нет, а как же, мы же деньги даем, они должны вернуть, мы же не под процентом, мы же грант даем. Я говорю, грант это подарок, друзья мои. Вы что, вы даете подарки, а потом их возвращаете? И вот до них дошло. Дошло, они говорят, ради Бога, Александр Николаевич, не говорите президент, сегодня уже можно говорить. Привет, прошло, там люди все поменялись. И министерства до этого нет, комитет там уже другой. Там называется сейчас комитет по делам семьи, детства и здоровому образу жизни. Вот так при президенте. Надо сказать, что они оказались честными людьми. Я им сказал, я буду молчать только потому, только если вы ни копейки не возьмете с этих центров. И они поступили честно. Они точно ни копейки не вернули с них. И как-то это, об этом пункте забыли, вот, и все нормально. Но вот такие анекдоты, конечно, не надо выпускать. Не надо. Конечно, приветствуется, например, мы решили создать тематическую библиотеку по нашей теме, да? У нас сейчас в России выходит около 100 журналов нашей тематики или против нашей тематики. Мы должны врагов знать, читать надо их литературу тоже, с той стороны баррикад. Мы не знаем их технологий, их подходы и так далее. И в этом наша слабость. Около 100 журналов и 100 газет. По нашей стране тени. А мы их и в глаза не видели, не слышали даже, что они такие существуют. Нарко нет, вот знаем, еще какие-то там знаем. Или пока не поздно газеты. Или, вот мы вам раздали оптималист, да? Кстати, я вам раздал оптималист, очень хорошая газета, трезвенческая газета, в конце там есть адрес, телефоны. Можно подписаться, позвонив главному редактору, запишите, как его звать. А там есть газета, все. Он полностью назван? И имя, отчество, да? Батраков Евгений Георгиевич. Евгений Георгиевич, позвонили, копейки заплатили, и будете обладателем этой потрясающей информации. Обладающей информацией обладает миром, это давно известно.